Следующее сокровище является самым ценным из всех, которые были представлены на аукционе сокровищ до сих пор. Это действительно такое сокровище, которое обычно нельзя купить. Если вы пропустите этот шанс, кто знает, выпадет ли он когда-нибудь еще раз. Глава 16.2. Перья павлина. Многие гости наполнились любопытством. Нин, исполненный любопытством, тоже взглянул. Самое ценное сокровище, самая высокая ставка за сокровище на этом аукционе пока не достигла более 150 000 килограммов. Это внутреннее волшебное сокровище было оставлено павлиньим божественным зверем перед его кончиной, громко произнесла черноволосая девушка. И этот павлиний тип божественного зверя имел несравненно чистую родословную. Даже после того, как он достиг уровня пустоты, он все еще не мог трансформироваться в нечто другое. Что? Нин, услышав это, был потрясен. Не смог трансформироваться даже после того, как поднялся до уровня пустоты земной бессмертности. Неужели он научился это делать только после того, как стал небесным бессмертным? Божественный зверь, вот как. Он даже не слышал о таком существе в мире Великой Ся. Это волшебное сокровище павлиньего типа монстр тьмы состоит из 5 перьев. Черноволосая дева махнула рукой, и из ниоткуда появились 5 павлиньих перьев. Эти 5 павлиньих перьев парили, создавая естественную ауру могущества и силы. Одно перо было окутано огнем, другое было залито водой, третье, казалось, исходило из ауры бесконечного разума, четвертое было золотой энергией, а пятое испускало размытую, лазурную ауру. При появлении этих 5 перьев, окружающее пространство, казалось, было немедленно заморожено. То есть, мгновенно из зоны аукциона сокровищ раздались воодушевленные крики. Павлины рождались от 5 элементов, и даже среди таких существ были любимчики небес. Предположительно, чем чище было происхождение павлиньего божественного зверя, тем более плотная и чистая сущность 5 элементов была заключена в его перьях. Некоторые из них способны были проявлять 2 пера, другие – 3. И только те, у кого были самые изысканные и чистые линии божественного зверя, были способны образовать 5 перьев. Этот павлин божественного зверя был с такой чистой родословной, которая была определенно не слабее, чем у демонического бога. А уровня пустоты павлин божественного зверя был скорее всего сравним с небесным бессмертием. Эти 5 перьев, которые у него были, врожденно снабжены 5 элементами, со смехом сказала черноволосая девушка. К сожалению, это был просто уровень пустоты монстра тьмы. Если бы это был монстр тьмы на небесном бессмертном уровне, значение этих 5 перьев было бы еще более высоким. Скорее всего, даже небесный бессмертный сошел бы с ума из-за такого. Но, конечно, если этот павлин божественного зверя стал небесным бессмертным, этот шлейф не появился бы в таком месте. На самом деле, мы не смогли бы продать его. Все кивнули. Эти 5 перьев были уже невероятно драгоценными. Если бы павлин претерпел небесное бедствие и стал небесным бессмертным, ценность его перьев, вероятно, возросла бы в 1000 раз. Скорее всего, даже императоры основных миров почувствовали бы желание. Однако небесный бессмертный павлин божественного зверя с такой возвышенной, редкой и чистой родословной, вероятно, сравним с обычным истинным бессмертным. Им нелегко погибнуть. Пусть он был уровня пустоты земной бессмертности, учитывая, насколько возвышенным и благородным было его происхождение, и как его 5 перьев были разделены на 5 элементов. Эти перья можно будет использовать для создания волшебного артефакта, ибо когда столько невероятных вещей смешиваются друг с другом, они могут создать сокровище не ниже ранга бессмертных. Обычно это, по крайней мере, считается полноценным магическим сокровищем ранга бессмертных, но, если вам повезет, вы даже сможете создать первоклассное магическое сокровище ранга бессмертных, сказала черноволосая дева. Эти 5 перьев были внутренними волшебными сокровищами павлиньего типа божественного зверя. Людям, однако, можно было использовать их только для переработки артефактов. Что касается превращения их в первоклассное магическое сокровище ранга бессмертных, это был просто абсурд. Требовалось много других материалов, да и шансы на успех все равно были бы равны практически нулю. Однако действительно была очень высокая вероятность создания полноценного магического оружия ранга бессмертных. Резервная цена в 1 000 000 килограммов сжиженной элементарной сущности. Каждая заявка должна увеличиться не менее чем на 50 000 килограммов, крикнула черноволосая девушка. 1 050 000 килограммов. Я возьму эти 5 элементов павлиных перьев, прозвучал древний голос. Говорящий был стариком, одетым в лен, в безвкусный халат, покрытый драконьими рунами. Любой, кто посмотрел бы на его одежду, мог бы сразу сказать, что он, должно быть, кто-то из имперского клана Великой Ся. Но, в аукционе сокровищ всем было наплевать, были ли вы из имперского клана. Мой мастер собирается выковать магическое оружие из 5 элементов ранга бессмертных. Ему не хватает лишь этих первичных материалов. 1 100 000 килограммов, со смехом сказал белоснежный юноша. 1 150 000 килограммов, крикнул другой человек, все его тело покрылось лазурным светом. Он был построен как железный жезл. 1 200 000 килограммов. Мне нужны 5 элементов магических сокровищ ранга бессмертных для отыгрывания моего бедственного положения. Это сказал Сюшу из пламени юности. К настоящему времени он вообще не обращал внимания на Цзинина. Он смотрел прямо на 5 элементов. Понятно, почему он хотел их приобрести. 1 250 000 килограммов. Божественный пик дождевого дракона возьмет их себе, произнесла ледяным голосом женщина с чудовищной аурой, которая наполнила небо. У каждого человека был необычная аура. Однако императорская столица Великой Ся имела свои законы, и никто не мог получить что-то здесь силой. Каждый должен был полагаться на свои способности. Тот, кто имел больше сжиженную элементарную сущность, победил бы. Такие материалы, как идеальный набор из 5 элементов, они были действительно очень редки. Вы действительно можете встретить их только один раз в жизни. Никто не мог сказать, когда такие предметы появятся снова. Вы не могли просто купить их, даже если у вас было достаточно сжиженной элементарной сущности. Многие люди хотели их приобрести, и из них был и Нин. Естественно, образованные 5 элементов, глаза Нина сияли. Я тренирую 6 циклов захвата звезд. Мне нужна сущность 5 элементов. Эти 5 перьев и их сущность внутри, основанные на наследии звездной руки, которые я приобрел, и материалы, упомянутые в них, безусловно, считались бы абсолютно полноценными материалами. Это 5 перьев, которые родились от павлина божественного зверя с исключительно чистой и возвышенной линией. Сущность 5 элементов внутри них, только их, скорее всего, было бы достаточно, чтобы я смог добраться до 3-го цикла моей звездной руки. 1 300 000 килограммов, громко закричал Нин.